Глава 14. Выехав от Виатов, Дентон переменил решение. Вместо того, чтобы направиться к дому Мэтью Фаллона, он решил провести эксперимент. Он вернулся домой, заехал в гараж, отметил показания счетчика и направился на машине к востоку от города. Городская граница проходила в 2 милях от его дома. Свернув на Рид-Роуд, он проехал 5 миль по горной дороге, затем свернул на узкую грязную тропинку и проехал еще 0,5 мили. Тут он остановил машину и увидел крышу невысокого деревенского домика рядом с небольшим озером. Дентон взглянул на счетчик спидометра. От его дома в Риджморе до этого места было ровно 7,5 миль. В кабинете Эджи Спайла он застал Ральфа Кросби. При виде Дентона мясистое лицо окружного прокурора побагровело. «Мне только что звонил Нельсон Джерард. Почему вы задумали включить меня в число носильщиков на похоронах Анжелы, Дентон?» «Потому что вы были одним из интимных друзей моей покойной жены», — улыбнулся Дентон. «Как бы выглядело, если бы вы отказались проводить ее в последний путь?» Нижняя челюсть Кросби отвисла. Вы, кажется, помешались на этом, Дентон. Хорошо, ваша взяла, я не хочу и не могу разговаривать об этом. Но если вы считаете, что от этого ваше положение хоть на йоту изменится, то вы ошибаетесь. Мне надо доказать, что вы убили Анжелу, и я это докажу. Что вам еще нужно? Немного действия, сказал Дентон, усаживаясь на край стола Спайла. И, кстати, если я буду делать всю детективную работу, то за что вам платят жалование? Видите ли, Кросби, мой ум не затуманен ревностью. Я знаю, что я не убивал, и для меня все значительно проще. Убийство совершил кто-то другой. Хотите послушать, что я узнал? Кросби изумленно уставился на него. Говори, Джим, мягко сказал Спайл. Эммит Тейлор, клерк из магазина Джорджа Геста, сказал мне, что Джордж подвез его домой в тот вечер. Джордж высадил Тейлора возле дома в 9:15 и сказал, что ему нужен дом всего в 2 кварталах оттуда. Тейлоры живут на Саттон-авеню в доме 1400. Я проверил всех мужчин, бывших на вечеринке у Виатов, и только 2 живут ближе, чем в 0,5 мили от Тейлоров. Мэтт Фаллон живет в 3 кварталах, а дом Виатов ровно в 2. Спайл прищурился. Кросби сидел неподвижно. «Не производит впечатления, да?» — усмехнулся Дентон. «Ну что ж, я могу восстановить события прошлой ночи. Сегодня я разговаривал с Виатами. Норм сказал, что он с тестем провел ночь в своем охотничьем доме. Ардис, которая весь вечер пробыла дома, утверждает, что не видела Джорджа. Я полагаю, Джордж поехал к Виатам после того, как высадил Эммита, но не остановился там. Виаты никогда не запирают двери гаража, и Джордж, увидев, что машины Нормана там нет, решил, что тот в охотничьем доме, и поехал туда. «Если вы считаете, что это называется расследованием, — сказал окружной прокурор, — то вам все же лучше издавать газету. Вы считаете, Дентон, что Норман Виат виновен в убийстве Джорджа Геста, убил его и инсценировал несчастный случай, и вы исходите лишь из того факта, что дом Виата находится в 2 кварталах от дома Тейлора? «Больше того», — ответил Дентон, — «я только что лично установил, охотничий дом Нормана Виата находится в 7,5 милях от моего гаража. Вы прыгаете как блоха, я не могу ловить ход ваших мыслей. Что это доказывает?» Спайл был удивлен. «Джим рассказывал мне, что в ночь исчезновения Анжелы, между моментом их возвращения домой от Виатов и моментом пробуждения на следующее утро, когда он увидел, что она исчезла, кто-то наездил на его машине 15 миль, 2 × 7,5, как раз и есть 15. Значит, мы снова возвращаемся к убийству Анжелы. Я уверен, что оба убийства связаны, — твердо проговорил Дентон. Хорошо, допустим, мы согласимся с этим. Окружной прокурор выдавил на лице улыбку. Выходит, что перед исчезновением Анжела ездила к Виату в охотничий дом и вернулась обратно. «Зачем бы это ей понадобилось, Дентон?» «Я не уверен, что это ездила Анжела, и она же вернулась обратно. Может быть, она и сама поехала туда, но обратно машину мог привезти кто-то другой, я не вижу никакой разницы. Кросби покачал головой. «Я никогда в жизни не слышал подобной глупости. Не спорю, но вы не считаете глупостью то, что вешаете это дело на меня», — возразил Дентон. «Послушайте, Кросби, Норман Виат увез вас из своего дома. Ардис только что сказала мне, что он вернулся тогда обратно чуть ли не в 7 утра. Во всяком случае, сам Норм не стал этого отрицать. Вот я и полагаю, что он мог воспользоваться вашим состоянием, уложить вас в постель и делать все, что угодно. Он вполне мог поехать в свой дом и встретиться там с Анжелой. Это объясняет первую половину 15 миль. А вторая? Кто вел вашу машину, не знаю. Но ведь не все ясно. Вы помните, когда Виат покинул ваш дом?» Окружной прокурор покраснел. «Значит, нет?» Кросби молчал. «Послушайте, Кросби», — продолжал Дентон, — «половина жителей города допускает, что я убил свою жену. Другая половина уверена в этом. Мне лично наплевать на то, что вы напиваетесь по 7 дней в неделю. Мне важно одно — очистить себя от подозрений в убийстве. Поэтому я предлагаю вам другого подозреваемого. Вы можете подтвердить его алиби?» «Но за каким чертом? Норману Виату понадобилось убивать Анжелу», — пробормотал Кросби. «Она выбрала себе нового парня», — ответил Дентон. «Вы забыли? Вы-то должны помнить, потому что сами в тот вечер получили отворот-поворот. Это было в ту ночь, когда она исчезла, оставив мне записку. С учетом характера моей покойной жены, совершенно невообразимо, чтобы она могла убежать одна, без мужчины. С мужчиной совсем другое дело. Очевидно, им был ваш преемник. Если допустить, что Норм Виат при лунном свете клялся ей, что разведется с Ардис и женится на ней, а потом попал под ее давление, то я не вижу ничего удивительного в его желании разделаться с Анжелой». «Все это построено на песке», — пытался усмехнуться Кросби, — «даже записка. Единственное доказательство реальности ее существования — ваши слова, но это не доказательство». «Я знаю», — сказал Дентон, — «знаю, это все от того, что я нанял сверхревностную уборщицу. Но все же вы не ответили на мой вопрос, Кросби. Вы можете подтвердить алиби Виата?» «Ну, я помню, как он поил меня кофе», — пробормотал Кросби. «Что ж, это тоже помощь. Как долго он был с вами?» «Не знаю», — взорвался Кросби, — «я был пьян, как никогда в жизни. Он мог быть со мной и 10 минут, и всю ночь. Я проснулся в 2 часа дня. «Прибавь еще одного подозреваемого в свой список, Эджи», — сказал Дентон Спайлу. Но тот был хмур. «Джим, в твоей теории есть дыра, если в обоих убийствах виновен тот же самый человек. Ты сказал, что Норм Виат и мистер Тревор были вместе в охотничьем доме. Разве мыслимо, что Норм станет убивать Джорджа Геста в присутствии своего тестя?» «Нам неизвестны обстоятельства», — нетерпеливо возразил Дентон. «Может, старик крепко спит по ночам? Или Норм сунул ему пару таблеток снотворного? Тогда Норм вполне мог и убить Джорджа, и успеть отвезти его в другое место без ведома старика Тревора. Может быть, дюжина других возможностей. Разве они не стоят рассмотрений?» «Я согласен». Было очевидно, что Эджи Спайлу трудно смириться с подозрением, падающим на самого известного и именитого горожанина. «Скажи, Джим, если Мэтт Фаллон живет в 3 кварталах от Тейлоров, то как далеко это от твоего дома? Ты хочешь спросить, не наберется ли 7,5 миль? Ты шутишь, Эджи? Там не наберется и 2-3 миль, верно?» Неловко пробормотал Спайл. «Во всяком случае, это не повредит. Я имею в виду, что прежде чем соваться к Норму, надо проверить алиби Мэтта Фаллона на ту ночь». Дентон пожал плечами. «Я согласен, что это не повредит. Когда, Эджи?» «Не раньше, чем получим данные о вскрытии Джорджа. Если патологоанатом скажет, что это не убийство, к чему тогда все хлопоты? До понедельника можно подождать». Дентон встал. Он знал, что любая попытка заставить Эджи Спайла изменить решение обречена на провал. Эджи делает свою работу так, как считает нужным, отбрасывая все аргументы и пренебрегая логикой. «Тогда я подожду до понедельника», — сказал Дентон. Увидимся на похоронах, Кросби. Окружной прокурор промычал что-то неразборчивое. Вечером Дентон позвонил Корин, чтобы узнать, как она себя чувствует. Голос ее звучал подавленно, но она сказала, что отдала все необходимые распоряжения. Похороны Джорджа назначены на 2 часа дня с помощью того же Джерарда. «Анжелу хоронят в то же утро», — сказал Дентон. «Я не думаю, что тебе это помешает». «Джим, я не смогу перенести 2 похорон в один день». «Конечно нет, Корин. Я просто так сказал. На похоронах Джорджа я буду, конечно. С тобой кто-нибудь останется на ночь? Мать и Кэт приедут из Кливленда в 11. Они долетят до Эри, а оттуда приедут на автобусе. Родители Джорджа будут завтра утром, а Фред завтра вечером. Может быть, мне встретить твою мать и сестру? Спасибо, Джим, но я уже отправила туда одного из таксистов Мака. У тебя достаточно своих хлопот. Хлопоты ни при чем, я хочу помочь тебе. Нет-нет, Джим, все в порядке. Завтра увидимся на похоронах. Хорошо, вздохнул Дентон. Спокойной ночи. В воскресенье весь день он провел дома и лишь выехал к Джерарду, чтобы отдать фотографию Анжелы. Вечером того же дня ему позвонили по междугородному телефону. Из Титусвилля звонил отец Анжелы. Никто из семьи приехать на похороны не сможет, но мы пришлем цветы. Так Станислав Кабловский не простил своей дочери бегство из дома, и моральная вендетта сохранилась до самой могилы. Дентон на мгновение пожалел мать Анжелы. Должно быть, ей очень тяжело. Но потом он пожал плечами, тут он ничем помочь не мог. В понедельник утром Дентон, как обычно, сел за свой стол в 7:30 утра. В 9 он обратился к старому Кейзу. «Амос, боюсь, что тебе придется много поработать в ближайшие 2 дня». «А кто работает, когда вы отправляетесь в отпуск?» — сурово отозвался старый печатник. «Не волнуйтесь ни о чем», — прибавил он совсем другим тоном. «И располагайте своим временем, как хотите, Джим». Когда Дентон пересекал площадь, направляясь в здание суда, ему пришла в голову мысль, что Амос Кейс не упомянул Кларион. «Ну что ж», — подумал он, — «в Риджморе у меня еще осталось несколько друзей».